Несмотря на такой суровый прием, племянник вышел из комнаты, не произнеся сердитого слова. У наружной двери он остановился поздравить с праздником конторщика, который, как бы ему ни было холодно, оказался теплее Скруджа, так как он сердечно ответил на обращенное к нему приветствие. «Вот еще другой такой же нашелся», — пробормотал Скрудж, до которого донесся разговор из каморки. «Мой конторщик, имеющий 15 шиллингов в неделю, да еще жену и детей, толкует о веселом празднике, хоть в сумасшедший дом». Проводив племянника Скруджа, конторщик впустил двух других людей. Это были представительные джентльмены приятной наружности. Сняв шляпы, они остановились в конторе. В руках у них были книги и бумаги. Они поклонились. «Это контора Скруджа и Марлия, если не ошибаюсь», сказал один из господ, справляясь со своим листом. «Имею честь говорить с господином Скруджем или с господином Марлием?» «Господин Марли умер 7 лет тому назад», ответил Скрудж. «Сегодня ночью минет ровно 7 лет со времени его смерти». «Мы не сомневаемся, что его щедрость имеет достойного представителя в лице пережившего его товарища по фирме», сказал джентльмен, подавая свои бумаги. Он сказал правду. Это были родные братья по духу. При страшном слове «щедрость» Скрудж нахмурил брови, покачал головой и отстранил от себя бумаги. «В эту праздничную пору года, господин Скрудж, — сказал джентльмен, беря перо, — более чем обыкновенно, желательно, чтобы мы немного позаботились о бедных и нуждающихся, которым очень плохо приходится в настоящее время. Многие тысячи нуждаются в самом необходимом, сотни тысяч лишены самых обыкновенных удобств, милостивый государь». «Разве нет тюрем?» — спросил Скрудж. «Тюрем много», — сказал джентльмен, кладя перо на место. «А рабочие дома?» — осведомился Скрудж. «Существуют они?» «Да, по-прежнему», — ответил джентльмен. «Хотелось бы, чтобы их больше не было». «Стало быть, исправительные заведения и закон о бедных в полном ходу?» — спросил Скрудж. «В полнейшем ходу и то, и другое, милостивый государь». «Ага, а то я было испугался, слыша ваши первые слова. Подумал уж, не случилось ли с этими учреждениями чего-нибудь, что заставило их прекратить свое существование», — сказал Скрудж. «Очень рад это слышать». Сознавая, что вряд ли эти суровые способы доставляют христианскую помощь духу и телу народа, — возразил джентльмен, — некоторые из нас взяли на себя заботу собрать сумму на покупку для бедняков пищи и топлива. Мы выбрали это время как такое, когда нужда особенно чувствуется, а изобилие услаждается. Что прикажете записать от вас?» «Ничего», — ответил Скрудж. «Вы хотите остаться неизвестным?» «Я хочу, чтобы меня оставили в покое», — сказал Скрудж. «Если вы меня спрашиваете, чего я хочу, вот вам мой ответ. Я сам не веселюсь на праздники и не могу доставлять возможности веселиться праздным людям. Я даю на поддержание учреждений, о которых упомянул. На них тратится немало, и у кого плохи обстоятельства, пусть туда идут». «Многие не могут идти туда. Многие предпочли бы умереть». «Если им легче умереть, — сказал Скрудж, — пусть они лучше так и делают. Меньше будет лишнего народа. Впрочем, извините меня, я этого не знаю». «Но вы могли бы знать», — заметил один из посетителей. «Это не мое дело», — ответил Скрудж. «Довольно для человека, если он понимает собственное дело и не мешается в чужие. Моего дела с меня достаточно. Прощайте, господа». Ясно видя, что им не достигнуть здесь своей цели, господа удалились. Скрудж принялся за работу с лучшим мнением о самом себе и в лучшем расположении духа, нежели обыкновенно. Между тем туман и мрак сгустились до такой степени, что на улице появились люди с зажженными факелами, предлагавшие свои услуги идти перед лошадьми и указывать экипажам дорогу. Древняя колокольня, угрюмый старый колокол, который всегда лукаво поглядывал вниз на Скруджа из готического окна в стене, стала невидимой и отбивала свои часы и четверти где-то в облаках. Звуки ее колокола так дрожали потом в воздухе, что казалось, как будто в замерзшей голове ее зубы стучали друг об друга от холода. На главной улице, около угла подворья, Несколько работников поправляли газовые трубы. У разведенного ими в жаровне большого огня собралась кучка оборванцев, взрослых и мальчиков, которые, жмуря перед пламенем глаза, с наслаждением грели у него руки. Водопроводный кран, оставленный в одиночестве, не замедлил покрыться печально повисшими сосульками льда. Яркое освещение магазинов и лавок, где ветки и ягоды остролистника трещали от жара оконных ламп, отражалось красноватым отблеском на лицах прохожих. Даже лавочки торговцев живностью и овощами приняли какой-то праздничный, торжественный вид, столь мало свойственный делу продажи и наживы. Лорд-мэр в своем громадном, как крепость, дворце отдавал приказания своим бесчисленным поварам и дворецким, чтобы все было приготовлено к празднику, как подобает в хозяйстве лорд-мэра. Даже плюгавый портной, оштрафованный им в прошлый понедельник на 5 шиллингов за появление в пьяном виде на улице, и тот, сидя на своем чердаке, мешал завтрашний пудинг, пока худощавая жена его вышла с ребенком купить мясо. Тем временем мороз все крепчал, отчего туман стал еще гуще. Изможденный холодом и голодом, мальчик остановился у двери Скруджа пославить Христа и, нагнувшись к замочной скважине, запел было песню. «Пошли вам Бог здоровья, добрый барин! Пусть будет радостен для вас великий праздник!» Но при первом же звуке его голоса Скрудж схватил линейку так порывисто, что певец спустился с испугу бежать, предоставив замочную щель туману и еще более сродному Скруджу морозу. Наконец пришло время запирать контору. Нехотя слез Скрудж со своего табурета и тем молча признал наступление этой неприятной для него необходимости. Конторщик только того и ждал. Он моментально задул свою свечу и надел шляпу. «Вы, полагаю, захотите воспользоваться целым завтрашним днем?» — сухо спросил Скрудж. «Да, если это удобно, сэр». «Это совсем неудобно», — сказал Скрудж, — «и нечестно. Если б я удержал полкроны из вашего жалования, вы, наверное, сочли бы себя обиженным». Конторщик слабо улыбнулся. «Однако», — продолжал Скрудж, — «вы не считаете меня обиженным, когда я даром плачу дневное жалование». Конторщик заметил, что это бывает только раз в году. «Плохое извинение в обкрадывании чужого кармана каждое 25 декабря», — сказал Скрудж, застегивая до подбородка свое пальто. «Но, полагаю, вам нужен целый день. Зато на следующее утро будьте здесь как можно раньше». Конторщик обещал исполнить приказание, и Скрудж вышел, бормоча что-то про себя. Контора была заперта во мгновение ока, и конторщик, с болтавшимися ниже куртки концами своего белого шарфа, верхнего платья у него не было, раз 20 прокатился по льду замерзшей канавки позади целой вереницы ребятишек. Так рад был он отпраздновать ночь на Рождество. А затем во всю прыть побежал домой в Кэмден-таун играть в жмурки. Скрудж съел свой скучный обед в своем обычном скучном трактире. Затем, прочтя все газеты и проведя остаток вечера в рассматривании своей записной банкирской книжки, отправился домой. Он занимал помещение, принадлежавшее некогда его покойному компаньону. Это был ряд неприглядных комнат в большом мрачном доме в глубине двора. Этот дом был так не на месте, что иной мог подумать, что, будучи еще молодым домом, он забежал сюда, играя в прятки с другими домами, но, потеряв дорогу назад, остался здесь. Теперь это было довольно старое здание, угрюмого вида, потому что никто, кроме Скруджа, в нем не жил, а другие комнаты все отдавались под конторы. На дворе стояла такая темнота, что даже Скрудж, знавший здесь каждый камень, должен был идти ощупью. Морозный туман так густо навис над старой темной дверью дома, что казалось, как будто гений погоды сидел в мрачном раздумии на его пороге. Несомненно, что кроме больших размеров, решительно ничего особенного не было в колотушке, висевшей у двери. Одинаково верно, что Скрудж за все время пребывания своего в этом доме видал эту колотушку и утром, и вечером. К тому же у Скруджа то, что называется воображением, отсутствовало, как и у любого обитателя лондонского Сити. Не забудьте при этом, что Скрудж ни разу не подумал о Марли с тех пор, как при разговоре в конторе он упомянул о совершившейся 7 лет тому назад его кончине. И пусть теперь кто-нибудь объяснит мне, если может, каким образом могло случиться, что Скрудж, вкладывая ключ в замок двери, увидал в колотушке, которая никакого непосредственного превращения не претерпела, не колотушку, а лицо Марли.